Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы помогаем людям понять язык архитектуры. В этом подкасте мы делаем это на примере самых важных стилей 20 века, или, иными словами, тех зданий, которые окружают нас в последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе эти стили, мы будем обращаться к популярным фильмам, которые вы, возможно, уже смотрели или еще посмотрите, и поговорим о том, как архитектура создает нужную атмосферу в кино. А еще во время подкаста я буду иногда просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, гусь-гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. Итак, по традиции начнем с кино. Вы знаете, когда я смотрю фильмы или мультфильмы, я волей-неволей приглядываюсь к тому, какую архитектуру выбрали или нарисовали на компьютере кинематографисты. Мой мозг уже делает это как-то автоматически, даже если тема фильма не предвещает ничего специально архитектурного. И вот сижу я как-то и смотрю мультфильм «Гадкий я». Напомню, он рассказывает нам о бывшем суперзлодее Грю, который перешел на сторону добра, воспитывает трех девочек-сирот и борется с силами зла. Ну и, конечно, дружит с целым племенем миньонов. В первой части фильма Грю отправляется в банк зла и просит кредит на строительство ракеты, чтобы долететь до Луны и в конечном счете уменьшить ее и похитить. Грю идет к стойке ресепшена по длинной колоннаде банка. Колонны опираются на скульптуры мужчин. Они называются атлантами, в честь древнегреческого титана, который держит на своих плечах небесный свод. И вот эти самые атланты устроены очень необычно, не так, как в настоящей архитектуре. Во-первых, они все очень худенькие, тщедушные. Первый из них еще более-менее уверенно держит колонну на руках и голове. Второй уже сгибается под ее весом. Третий под тяжестью колонны встал на четвереньки. Наконец, последнего атланта колонна совсем раздавила. Смотрю я эту сцену и думаю, какую интересную архитектурную шутку придумали создатели мультфильма. Дело в том, что у меня у самого одно из любимых направлений в архитектуре — постмодернизм. Это такое удивительное направление, которое позволяет себе юмор, иронию, игру и даже, как и в случае с банком злодеев из «Гадкого я», издевательство над многовековыми законами архитектуры. Вот постмодернизму мы посвятим сегодняшний выпуск нашего подкаста. Итак, откуда же взялся этот самый необычный постмодернизм? Чтобы понять это, нам надо будет перенестись на 60 лет назад, в 1960-е годы. В это время в кругах американских и европейских мыслителей, художников, архитекторов наступило разочарование в идеалах предшествующей эпохи, эпохи модернизма. Вспомним, какие были главные идеи модернизма. Если вы не знаете, что это такое, послушайте предшествующий выпуск нашего подкаста. Во-первых, модернисты верят в прогресс, в то, что с помощью развития техники можно создать светлое будущее. А постмодернисты говорят, посмотрите, к чему привел ваш прогресс. Мир стоит на пороге Третьей мировой войны, и использование ядерного оружия может привести к вымиранию всего человечества. Поэтому постмодернисты не верят в светлое будущее. Вместо этого они вдохновляются прошлым. Скажем, в постмодернистской архитектуре можно снова увидеть колонны, как в архитектуре Древней Греции или Рима, или, скажем, мотивы Средневековья. Еще одна важная идея модернистов состоит в том, что архитектура должна быть интернациональной, что она должна выработать универсальные формы, которые подойдут и для Франции, и для России, и для Африки, и для Южной Америки. Не случайно один из синонимов архитектуры модернизма — интернациональный стиль. На это постмодернисты отвечают, что такой подход попахивает колониализмом. Колониализм — это такая идеология, которая утверждает, что как бы более развитые нации, например, европейцы, должны подчинить себе как бы менее развитые, например, индийские или африканские народы. Постмодернисты критикуют такой подход и считают, что каждая страна уникальна своей культурой. А потому архитектор может сам придумать архитектуру для своей страны, города или даже района, опираясь на традицию своего народа, историю, климат, ну или буквально запросы своих заказчиков. В общем, вы, наверное, уже поняли, что постмодернизм — это не только архитектурный стиль, но и целая философия. Важная идея этой философии состоит в том, что далеко не на все вопросы в мире есть только один правильный ответ. Постмодернисты утверждают, что ответов может быть много и ценят мнение каждого человека. Но были, конечно, не только философские, но и чисто художественные причины прихода постмодернизма к популярности. Например, люди к 70-м годам просто-напросто устали от однообразия модернизма, от того, что здания слишком похожи друг на друга. Расскажу вам любопытный пример из кино. В 1967 году вышел фильм «Время развлечений» французского режиссера Жака Тати. Одна из главных героинь, американская туристка, приезжает в Париж. Она надеется, конечно, увидеть знаменитые достопримечательности. Эйфелеву башню, собор Святого Сердца. Но вместо этого видит стерильный город, закатанный в асфальт и застроенный однообразными стеклянными небоскребами. Достопримечательности ей удается увидеть только в отражении в стеклянных фасадах этих небоскребов. Так комик Жак Тати издевается над модернизмом, который кажется ему монотонным и скучным. Противовес модернистам, постмодернисты призывают не сдерживать свою фантазию и строить здания изобретательные, нарядные, несерьезные, даже смешные. Я бы сказал, что постмодернизм — это хулиганская архитектура. Порой постмодернисты такое учудят, что у какого-нибудь седовласого профессора архитектуры волосы встали бы дыбом. Например, американский архитектор Роберт Вентури вместе со своей женой, художницей Денис Скотт Браун, в начале 1970-х годов издали книгу «Уроки Лас-Вегаса». Возможно, вы слышали о Лас-Вегасе. Это город в американской пустыне, известный своими многочисленными казино. Большинство этих казино для привлечения внимания отдыхающих построено немного странно и нелепо, например, в виде египетской пирамиды или с уменьшенной копией Эйфелевой башни на входе. Так вот, Вентури и Браун, как можно догадаться из названия книги, предлагают поучиться у безвестных архитекторов Лас-Вегаса и почаще использовать в серьезной архитектуре такие рекламные и несерьезные приемы. А еще Вентури и Браун придумали такую классификацию зданий. Они утверждали, что все дома делятся на дома-утки и украшенные сараи. Дома-утки рассказывают о своем назначении через свою форму, а украшенные сараи могут иметь любую форму, но рассказывать о своей функции через украшения или знаки на фасаде. И вот здесь будет наше первое задание. Давайте, следуя заветам Вентури, мы с вами сегодня тоже нарисуем и дом-утку, и украшенный сарай. Начнем с уток, или говорящей архитектуры. Придумайте дом своей мечты. На что он будет похож? Какую вы придадите ему форму? Только чур не брать форму утки, она уже занята Вентури. Когда будете рисовать, сразу подумайте, как вы будете жить в вашем необычном доме. Где там будут спальни, а где гостиная или столовая. Иначе у вас получится не дом, а просто скульптура. Да, и еще, оставьте на рисунке место для украшенного сарая. Ну, а кто же главные герои и шедевры постмодернизма, которые вам необходимо знать? Мы уже упомянули американца Роберта Вентури и его жену Денис Скотт Браун. Расскажу про одно их самое любимое мое произведение. Оно называется «Эклектичный дом». Они предложили строить обыкновенные деревянные сараи, но заказывать для них яркие, красивые фасады. Скажем, сначала вы построили себе такой сарай и приделали к нему фасад, напоминающий античный храм. Ну, живете вы в нем год, вам надоело жить в античном храме, вы заказали себе другой фасад, который напоминает постройки древних египтян. И вот вы заменили фасад и живете уже в дворце фараонов, например. Вот такая вот у них была идея. Но Вентури и Браун, как вы, наверное, поняли, были скорее теоретиками, писателями, исследователями или, может быть, шутниками, художниками. А вот популярность постмодернизму принес архитектор Майкл Грейвс. Одно из самых известных его произведений — это штаб-квартира компании Disney в Лос-Анджелесе. Она похожа на античный храм. В античных храмах иногда крышу поддерживали скульптуры, они назывались атлантами. Мы с вами вспоминали уже о них сегодня в контексте мультфильма «Гадкий я». Так вот, в штаб-квартире Дисней вместо атлантов выступают гномы из одного из первых диснеевских мультфильмов «Белоснежка и семь гномов». Шесть гномов поддерживают огромную крышу, а седьмой гном, Сануля, выступает вместо античного божества и украшает огромный фронтон этого странного здания. А в Европе одним из главных постмодернистов является, кстати, тоже художник Фридрих Хундертвассер. Вот уж кто давал волю своей фантазии. Одно из моих самых любимых его произведений — это «Котельная в Вене». Котельная, если вы не знаете, это такое здание, где вырабатывается горячая вода, чтобы отапливать район зимой. Так вот, эта котельная похожа не на завод, а скорее на причудливый замок. Труба превратилась в башню принцессы, повсюду золотые купола и какие-то разноцветные украшения. Ну что ж, теперь вы разобрались с тем, что такое украшенный сарай. Это не обязательно буквально сарай. Это может быть штаб-квартира большой компании вроде Disney или, скажем, котельная. Главное, что форма здания существует сама по себе, она нам ничего не говорит. А всю историю нам рассказывают знаки. Скульптуры гномов или причудливые башенки и купола. Давайте и мы нарисуем здание, которое архитектор Вентури назвал бы украшенным сараем. Рядом с вашим говорящим домом мечты нарисуйте уже какое-то общественное здание. Школу, торговый центр, спортивный комплекс, ну, что вы больше любите. Пусть форма его будет самой привычной. А теперь подумайте, какими знаками или деталями можно украсить ваше здание, чтобы все могли догадаться, зачем оно нужно. Только не надо буквально писать словами «школа» или «бассейн». Вместо этого придумайте именно какие-то символы или элементы декора, которые расскажут эту историю. Ну а какие постмодернисты проживали в России? Еще одно очень любопытное постмодернистское здание — это детский сад в переулке Джамбула в Санкт-Петербурге. Он сложен из бетонных панелей, только не обычных квадратных, из которых делают девятиэтажки, а панели разной формы. Они могут быть похожи на арки или треугольники, и раскрашены они при этом в разные яркие цвета. Дело в том, что эти панели напоминают детский архитектурный конструктор, который продавался в магазинах в советские годы. И архитекторы детского сада как бы взяли этот конструктор и увеличили его детали в сотни раз. А какой постмодернизм был в Советском Союзе? Одно из моих самых любимых зданий — дворец торжественных обрядов в Тбилиси. Это столица современной Грузии. Построен он был для бракосочетаний. И, кстати, ваш покорный слуга тоже имел удовольствие жениться именно там. Это здание похоже на храм. У него есть колокольня, витражи, фрески с изображением как бы Богоматери с младенцем Иисусом и даже голубь, символ Святого Духа, подвешенный под потолком. А в плане, то есть если посмотреть на здание сверху, оно напоминает то ли сердце, то ли материнскую утробу, из которой появляется на свет ребенок. Звучит немножко зловеще, но все вроде бы логично. Здесь женятся, поэтому сердце, любовь, ну а после брака часто рождаются дети, поэтому материнская утроба. А если говорить о современной России, то одно из моих самых любимых постмодернистских произведений — это «Дом-яйцо» на улице Машкова в Москве, что близ Чистых прудов. Этот дом напоминает яйцо Фаберже. Это такие ювелирные украшения в виде яйца из драгоценных металлов и камней, которые ювелир Карл Фаберже изготовлял как пасхальные подарки для российской царской семьи. Почему Сергей Ткаченко делает свой дом похожим на яйцо Фаберже? Дело в том, что в 90-е годы многие ностальгировали по царской России, России, которую мы потеряли после революции 1917 года. Поэтому в российской архитектуре частенько возникали образы искусства эпохи модерна. Яйцо Фаберже как раз один из таких образов. Ну а какой постмодернизм можно встретить в кино? Мы уже говорили с вами про банк зла из «Гадкого я». Давайте разберемся, как же он устроен. Добро пожаловать в банк зла. В прошлом Лемон Бразерс. Итак, мы берем мотив из арсенала классической архитектуры. В данном случае это атланты, идеальные мускулистые мужчины, которые держат тяжесть перекрытия на своих плечах. А теперь подшутим над этим мотивом. Во-первых, атланты у нас будут не мускулистые, а хиленькие. И поэтому вес колонн будет их буквально раздавливать, расплющивать. Такие шутки над классической архитектурой – один из любимых приемов постмодернизма. Давайте подумаем, к чему эта шутка в мультфильме «Гадкий я». Мир «Гадкого я» можно назвать «вывернутым наизнанку». Авторы идеи подшучивают над супергеройским кино. Вместо супергероев в их мире действуют одни только суперзлодеи. Таким образом, постмодернистская шутка на уровне сценария – поддерживается постмодернизмом и в архитектуре. Еще один замечательный пример использования архитектуры в кино и вообще архитектуры, и в частности постмодернистской, это недавний мультфильм «Элементарно» от студии Pixar. По сюжету в одном городе сосуществуют четыре расы – огонь, вода, земля и воздух. И у каждой из них дома выглядят по-особенному. Скажем, в огненном городке все здания напоминают печи, сложенные из керамики и металла. В центре города, населенном преимущественно представителями воды, дома выстроены из стекла и похожи на огромные вазы или бутылки. А дома представителей земли напоминают огромные деревья. С одной стороны, мы видим тут популярный в постмодернизме мотив говорящей архитектуры или домов уток, то, что мы с вами тоже рисовали. С другой стороны, мы можем сказать, что создатели архитектуры для этого мультфильма опирались на особенности каждой из рас, ее традиции и потребности. Такой внимательный, бережный подход тоже характерен для постмодернизма. А теперь давайте подумаем, почему архитектура в «Элементарно» устроена по постмодернистским принципам. Я думаю, это сделано для того, чтобы подчеркнуть важную для сегодняшнего мира идею антиколониализма, то есть признание равноценности всех народов и их культур. Итак, мы снова видим, что архитектура — это язык, и в кино она помогает нам лучше понять задумку режиссера, сюжет или характеры героев. Ну а как же узнать постмодернизм в кино или на улицах городов? Вспомним снова его основные принципы. Во-первых, это обращение к истории. Но надо сказать, что формы прошлого все-таки не копируются, а как-то переосмысляются, часто с помощью шутки или игры, как мы с вами имели возможность убедиться. Вторая особенность постмодернизма — это внимание к истории и культуре не просто вообще, но конкретно того места, где создается архитектура. Причем зачастую не только той страны, а даже того города или того района. Еще одна важная черта постмодернизма — это то, что архитектура наполнена смыслами, знаками, образами. Помните, во втором задании мы тоже попытались наполнить знаками и образами наше с вами здание. Ну и, наконец, постмодернизм возвращает в архитектуру акцент на художественном, на декоративности и на фантазии. И вправду, постмодернистскую архитектуру всегда хочется назвать фантазийной, сказочной, декоративной, причудливой. Ну что ж, присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. В следующий раз мы поговорим о романтизме, одном из незаслуженно забытых стилей 20 века. А заодно вспомним фильмы «Гарри Поттер», «Холодное сердце» и «Эдвард Руки-ножницы». С вами был Айрат Багаудинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, расшифровщику Кириллу Кликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой, композитору Жене Миневскому и студии Чемоданов Продакшн. Желаю вам познавательного дня. До новых встреч!